Глава 10. Других путей, чтобы войти или выйти из верхнего сада Сан-Сальваторе, кроме как через стеклянные двери столовой или коридора, не существовало. И, к сожалению, они находились с одной стороны. Поэтому пройти через них из сада незамеченной было невозможно. Ты неизбежно столкнешься с человеком, на встречу с которым явно не рассчитываешь. Сад тоже оказался маленьким и прямоугольным, без укрытий. Все деревья, иудина, тамариск и пиния, были расположены у низкого парапета. За розами тоже не спрячешься, шаг в сторону, и ты уже на виду. Лишь в северо-западном углу крепостной стены находилось укромное место, скорее всего, когда-то служившее наблюдательным пунктом, где можно было скрыться, так как рядом густо росла волчья ягода. Кроха, убедившись, что за ней никто не следит, тихонько перетащила туда свое кресло, осторожно, словно собиралась совершить что-то запретное. На стене была еще одна площадка, аналогичная северо-западной, но она была хорошо проглядываемой, и хотя оттуда открывался более живописный вид, там не было никакой безопасности. Поэтому леди устроилась на своей площадке, подтянула подушку и положила ноги на парапет, решив, что здесь точно никто ее не найдет. Миссис Фишер нашла ее, следуя за сигаретным дымом. Кроха, не проявившая осторожности, об этом не подумала. Миссис Фишер сама не курила, поэтому у нее был острый нюх на этот запах. Сильный запах резанул ей ноздри, как только она вышла из столовой. После обеда она планировала выпить кофе в саду. Она попросила Франческу поднести ей кофе в тень около двери в столовую, и когда миссис Уилкинс, увидев, что столик уносят, напомнила ей, что леди Кэролайн хочет побыть в одиночестве, но миссис Фишер с достоинством ответила, что сад принадлежит всем. Она вышла и в тот же миг поняла, что леди Кэролайн курит, подумав, вот уж современные дамы. Теперь палочка не мешала ей так, как до еды, когда та была, как подметил Браунинг, или это был не Браунинг. Вспомнила, как эта мысль ее развеселила, так что точно он, да, когда еда была надежно поглощена. Никто больше не мог вызвать у нее такой смех, размышляла миссис Фишер, уверенно шагая к кустам. Мир стал уж слишком скучным, лишенным юмора. Конечно, у молодежи есть свои шутки, но какие? Тиккерей был бы в шоке от нынешнего поколения. И, конечно, она не могла изменить всех, но стремилась донести свою точку зрения до леди Кэролайн. «Я слышала, у вас плохо со здоровьем», — сказала она, стоя перед узким проходом, абсолютно не сомневаясь в том, что делает. Ее голос был низким, почти мужским, с теми необычными чертами, что иногда появляются у женщин в пожилом возрасте. Кроха пыталась казаться спящей, и у нее бы это могло получиться, если бы сигарета не была зажата в пальцах. Она напрочь о ней забыла. Миссис Фишер, однако, это заметила и, направившись на площадку, устроилась на узком каменном сиденье, пристроенном к стене. Посидеть здесь можно, но недолго. Камень слишком холоден, чтобы долго оставаться на нем. Она внимательно смотрела на фигуру перед собой. Безусловно, это прекрасное создание, которое могло бы вызвать восторг в Фарингфорде. Удивительно, насколько сильно внешний вид влияет на мужчин, даже на самых выдающихся. Она была свидетелем того, как Теннисон отошел от всех гостей на празднике в его честь и остался наедине с юной дамой, случайно оказавшейся в их кругу и обладающей лишь одной важной чертой — красотой. Красота. Чем же она является? Мимолетностью, просто мгновением, за которое может произойти что угодно. К сожалению, в тот момент, пока она существует, она может повлиять на мужчин самым неожиданным образом. Даже женатые не защищены от этого болезненного влияния. У мистера Фишера в жизни тоже были свои испытания. «Думаю, вы утомились в путешествии», — произнесла она низким голосом. «Вам следует взять простое лекарство. Я спрошу Доминика о касторовом масле. Есть ли оно в деревне?» Кроха открыла глаза и посмотрела на миссис Фишер. «А, — сказала миссис Фишер, — я знала, что вы не спите. Если бы вы спали, то уронили бы сигарету на землю». Кроха выбросила сигарету за парапет. «Напрасно», — сказала миссис Фишер. «Мне не нравится, когда женщины курят, но еще меньше я люблю расточительство». «Что делать с такими людьми?» — — спросила себя Кроха, не сводя глаз с миссис Фишер и желая показать свое негодование, но миссис Фишер видела в ней лишь милую покорность. «Теперь вы последуете моему совету», — сказала растроганная миссис Фишер. «И не пренебрегайте тем, что вполне может перерасти в болезнь. Мы, знаете ли, в Италии, и нужно быть осторожным. Для начала вам следует лечь в постель». «Я никогда не сплю днем», — резко произнесла Кроха, и этот ответ прозвучал так жалобно, что миссис Фишер вспомнила, как в детстве она плакала в красном бархате. Голос Крохи поразителен. За десятилетия, прошедшие с ее первого выхода в общество, он помог ей добиться всяческих успехов, так как все, что она произносила, казалось значимым и запоминающимся. Ей следовало стать певицей, но она лишь дарила всем мелодию своей речи, наполненную очарованием. Ее лицо было настолько выразительным и живым, что ни один мужчина, увидев его, не мог остаться равнодушным. В их глазах мгновенно загоралась искра живого интереса, а, услышав голос, она разгоралась в яркое, неугасимое пламя. Это касалось всех мужчин, образованных и необразованных, молодых и пожилых, завидных и не очень, от представителей ее круга до кондукторов автобусов, генералов и солдат. Особенно тяжело ей было во время войны, епископов и алтарников. На ее конфирмации произошли несколько удивительных событий, не имело значения, кто они и как долго были женаты. Увидев ее, они загорались, а ее голос раздувал это чувство до неугасимого пламени. Крохе это все порядком наскучило. Это приносило лишь неприятности. Сначала она была рада этому, это захватывало ее. Она ощущала себя победительницей. Только представьте, что бы ни сделала или ни сказала, все принималось с восторгом. Ей аплодировали, к каждому ее слову прислушивались, где бы она ни появлялась, повсюду высказывали восхищение, а вернувшись домой, ее встречали с нескрываемым гордым обожанием. Нет, это было крайне приятно и без усилий. Такое положение не требовало ни подготовки, ни усилий, ни изучения. Не нужно было напрягаться. Все, что ей нужно было делать, это просто появляться и время от времени что-то говорить. Но переживания сгущались. Ей стало необходимо напрягаться. Она начала прикладывать усилия, потому что, к ее удивлению и недоумению, ей пришлось защищаться. Этот жадный взгляд означал, что кто-то хочет ее присвоить. Некоторые из них были скромны, но все, так или иначе, имели намерение завладеть ею, и, входя в этот мир с беззаботностью и доверием, она вскоре утратила веру в людей и стала избегать их, полная злобы и разочарования. Ей казалось, что она уже не принадлежит самой себе, а стала лишь предметом охоты. Эти мужчины... Вокруг возникали ссоры, и она стала объектом непонятной вражды. Эти женщины... И когда началась война, это окончательно ее сломило. Эти генералы. Война доконала Кроху. Война лишила ее единственного человека, с которым она ощущала себя защищенной, того, за кого могла бы выйти замуж, что окончательно сделало ее равнодушной к любви. Она стала жестокой. В своей беспомощной ярости она терзалась в этой сладкой, но недоступной жизни, словно оса, застрявшая в меду. Она пыталась вырваться, но тщетно. Успех в соперничестве с другими женщинами не приносил ей радости, а мужчины, что были рядом, вызывали лишь скуку. Зачем нужны такие мужчины? О чем с ними говорить? Никто не мог поддержать с ней беседу, кроме как о пустых любовных похождениях, и эта болтовня была раздражающе глупа. Это было как если бы здоровому человеку не разрешали есть ничего, кроме сладкого. Любовь, любовь. Само упоминание этого слова вызывало в ней желание кого-то ударить. «Почему я должна вас любить? Почему именно я?» Недоуменно спрашивала она тех, кто пытался, а это случалось постоянно, сделать ей предложение. Но ни разу не получала внятного ответа, а лишь какое-то бессмысленное бормотание. Бедная Кроха стала глубоко цинична. Внутри она будто замерзла от отчаяния, но снаружи оставалась такой же нежной и прекрасной, продолжая радовать мир своим присутствием. Какое будущее ее ждало? Она не могла этого представить и не была к нему готова. Она чувствовала себя бесполезной, все свое время потратила на то, чтобы быть красивой. Когда-то она перестанет быть такой. И что тогда? Кроха не знала. И даже сама мысль об этом пугала ее. Да, ей надоело всеобщее внимание, но быть в центре его Это было ее привычное состояние, другого она никогда не испытывала. Мысль о том, что она может стать незаметной, выцвесть, потускнеть, казалась ей мучительной. Этот процесс, начавшись однажды, мог растянуться на долгие годы. Только подумать, что значительная часть жизни пройдет совершенно иначе. Идея о том, что старость продлится в 2-3 раза дольше молодости, приносила ей горечь. Боже, какая бессмысленность! Она не видела ничего, что привлекало бы ее, но была масса вещей, которые ей были не по душе. Убежать в тишину, стать незаметной — вот что ей было нужно. Но и здесь ей не давали покоя. И эта странная женщина заставляла ее лечь в постель и принимать касторку, ссылаясь на болезнь. «Я уверена», — сказала миссис Фишер, ощутив, как холод камня влияет на нее, и поняла, что сидеть здесь больше невозможно. «Что вы поступите мудро. Так бы пожелала ваша мать. У вас есть мать?» В глазах Крохи мелькнуло любопытство. «Есть ли у нее мать?» Конечно, Кроха была уверена, что у нее есть мать. Она даже не подозревала, что существуют люди, которые никогда не слышали о ней. Ее мать принадлежала к важным маркизам. В этом Кроха хорошо разбиралась и была уверена, что все прекрасно об этом знают, ведь маркизы точно существуют. Она занимала высокую должность при дворе, а ее отец тоже был значительной фигурой, хотя со временем стал менее заметным после войны из-за нескольких серьезных ошибок. Сейчас он очень постарел, но все же оставался известным человеком. Какое же было облегчение встретить кого-то, кто не знал о ее семье или, по крайней мере, еще не осознал, откуда она происходит. Кроха почувствовала, как ее настроение заметно улучшилось. Если в Сан-Сальваторе никто не ведает о ее существовании, то у нее появится возможность на целый месяц освободиться от себя, от всех связанных с ней проблем, забыть о том, что ее тянуло на дно, что цепляло за руки и ноги. Она сможет отстраниться от этого шума и, возможно, поймет, что ей делать дальше. У нее будет шанс действительно обдумать свою жизнь, очистить разум и принять важное решение. «Все, что мне нужно здесь», — произнесла она, наклонившись вперед в кресле и обхватив колени руками, глядя на миссис Фишер с надеждой, так как скамья была выше кресла, и ее переполняло ощущение радости от мысли, что миссис Фишер ничего о ней не знает. Это всего лишь обрести ясность. И все. Разве этого так уж много? Всего лишь это. Она наблюдала за миссис Фишер и поняла, что любое решение будет ей по душе. Главное, чтобы она могла за что-то ухватиться. Миссис Фишер внимательно смотрела на нее своими маленькими глазками. «Позвольте заметить», — произнесла она, «что молодой женщине, как вы, нужны муж и дети». «Это один из вариантов, который стоит рассмотреть», — ответила Кроха с доброй улыбкой. «Но вряд ли это можно считать полноценным решением». «В данный момент», — сказала миссис Фишер, вставая, потому что замерзла на каменном выступе, «я бы не стала слишком беспокоиться о поиске решений. Женская голова не предназначена для этого, уверяю вас. На вашем месте я бы отправилась спать, чтобы не заболеть». «У меня все в порядке», — ответила Кроха. «Так почему же вы говорили, что вам не здоровится?» «Я этого не говорила». «Получается, я зря волновалась и пришла сюда». «Что лучше для вас, прийти и увидеть, что со мной все хорошо, или обнаружить, что я приболела?» — с улыбкой спросила Кроха. Этой улыбке не могла сопротивляться даже миссис Фишер. «Вы действительно прелестное создание», — произнесла она по-доброму. «Жаль, что вы не появились на свет 50 лет назад. Моим друзьям вы бы точно понравились». «Я рада, что не родилась тогда», — ответила Кроха. «Мне не нравится, когда на меня обращают внимание». «Как это абсурдно», — нахмурилась миссис Фишер. «Это как раз предназначение молодых женщин вроде вас. Для чего же еще они нужны? Уверяю вас, внимание моих друзей было бы истинным наслаждением». «Мне не нравятся великие люди», — сказала Кроха недовольна. Не так давно ей довелось столкнуться с одним из таких мировых лидеров. «Что мне действительно не нравится», — заметила миссис Фишер, став такой же холодной, как камень, из которого встала. «Так это позы, в которые встают современные девицы. Это весьма печальное зрелище, глупо до бескрайности. и, постукивая своей палочкой по гальке, она удалилась. «Вот и чудно», — подумала Кроха, устраиваясь поудобнее, головой на подушке, ногами на перили. «Если бы люди просто уходили, можно было бы и не противиться их приходу». «Вы не замечаете, что наша дорогая Кроха становится немного экстравагантной?» — спросила матушка у ее отца незадолго до происшествия, отъезда в Сан-Сальваторе. Она стала вести странные разговоры и избегала общения, кроме, что тут поделать, совсем молодых людей. «Что? Экстравагантный? Ну и пускай будет экстравагантной, если ей того хочется. Девушка такой красоты вправе делать все, что пожелает», — так говорил очарованный своим дитя родитель. «Я ей не препятствую», — смиренно ответила мать, да и в самом деле, а если препятствовала, никакой разницы бы не было. Миссис Фишер вскоре пожалела, что решила потратить время на леди Кэролайн. Она двигалась через коридор к своей гостиной, и ее палочка, выразительно стуча по каменному полу, отражала ее дурное настроение. Как же глупо выглядят эти манеры. Она не выносила их. Современное поколение не способно ни на что, не стоит ни гроша, и при этом все стремятся казаться умными, отвергая очевидные достоинства и восхваляя всякие безобразия, лишь бы не быть похожими на своих предков. «Кривляки», — подумала сердитая миссис Фишер. «Кривляки, кривляки». И когда она вошла в свою гостиную, ее встретили те же кривляки. По крайней мере, она так чувствовала. Миссис Эрбутнот упоенно наслаждалась кофе, а за ее письменным столом, который миссис Фишер считала своим, сидела миссис Уилкинс с ручкой, привезенной с Принц оф Уэйлс террас. «Какая чудесная комнатушка!» — радостно заметила миссис Эрбутнот. «Мы только что ее нашли». «Я пишу Миллершу», — с такой же радостью объяснила миссис Уилкинс, и миссис Фишер подумала, что ей совершенно неинтересно, кому она пишет, особенно учитывая, что она не знает, кто такой Миллерш. «Наверняка ему любопытно знать», — добавила, светясь оптимизмом, миссис Уилкинс, — «что я добралась в целости и сохранности».